Глава 14. Семен Семенович. Сема, ты олень, опять же залетишь. Опять я в наряд пойду по столовой завтра. Я задолбался. По тебе не видно. Как говорится, доброе утро. Настроение злое, боевое и мстительное. Я всем им покажу сегодня. Задолбали меня ловить на всякой фигне и в наряды вне очереди ставить. Ну сколько можно? День полиции был как-никак, праздник. Одному мне прилетело от Симона. Начальник факультета он, видите ли. Можно подумать, что у них хобби такое меня подкарауливать. Да без понятия, куда там эта буква «К» на погоне делась. Я баян повесил и наверняка отвалилась. И не надо мне тут трындеть, что я выеживаюсь. Да, мне Груша 5 раз сказал погоны переделать, но я же ничего не нарушал. Какого лешего он так орал на меня? Ну, заметил начальник института, и что? Может, он внимания не обратил бы. А я все равно приделаю обратно. Не хочу, как самый простой курсант, ходить с пластиковыми. И потому пришпандориваю железную фурнитуру. Не то, что эти все. Я с тобой пойду. Покосился на Василька. Вот же ж. Привязался на мою голову. Между прочим, идея моя была. Зло буркнул. А тебе зачем на больняк? Тебя подстраховать. Сомнительная причина, но думать было некогда. Достал из штанов пузырек йода. Откупорил, понюхал. Запах тот еще. Прям медицинский. Василек косился на меня с недоверием. Я думал, что ты пошутил. Мне Волобуева старшая посоветовала. И ты поверил? Выражение лица у него было такое, будто если нас поймают, он непременно скажет, что он говорил. Но я правда задолбался и в наряд завтра не хотел. Мне надо было 5 предметов подтянуть и хоть лекции переписать. Ты реально собрался это пить? Вероника сказала, что это стопудовый вариант. Температура повышается, а еще ты бледным становишься. «Бледными мы точно станем, особенно если нас поймают курсовые или Сохин». Закатил глаза. «Как бабка старая, ей-богу!» Я когда-то думал, что Васильев — это просто такой немного гнилой курсант с прошлым. А он ни рыба, ни мясо. Он старпер. Не хочешь — не пей. И не буду. Я же откупорил пузырек с йодом и отпил немного. Внутренности тут же обожгло, и я буквально почувствовал, как нагревается мое тело. Надо быстро брать книгу больных и к Николяше. Примечание от автора. Отмечу, что так делать категорически запрещается. Можно получить серьезные ожоги слизистой. Погнали! Василек не спорил. Он просто притопил, сжимая заранее отжатую у больной Белозеровой книжку в скоросшивателе. Она уже неделю на больничке сидела и динамила нас. Грипп, что ли? Надо будет одеться еще потеплее. Говорят, если тело разогреть, точно сработает. Ну, хоть одна дельная мысль от него. А вообще идея неплохая. Кивнул. Николяша нашелся быстро. Мы ввалились в кабинет. Василек положил книгу и хрипатым голосом, фига себе натурально вышло, прокаркал. «Запишите нас, пожалуйста, в санчасть. Вот главное через него прорваться, а там будет легче. Парни вон сколько раз пробовали, и получалось же на больничку сваливать. Хотя они вообще капец опытные стали. Врачи с медсестрами. Просто противостояние года». «А зачем?» Едва не спалился с тем, что закатил глаза. «Пусть думает, что у меня тик какой». Нервно ответил, раздражаясь все больше. «Заболели». Ехидная усмешка, веселый прищур и такое деловое. «Оба, что ли?» «Так мы же живем вместе, вот и заразились». «Хорошо». Василек у нас стал более словоохотливым парнем, чем раньше. «Соглашусь, что звучало прям правдоподобно и в меру жалостливо. Я же фонтанировал раздражением. Но, в конце концов, мне можно. У меня 5 нарядов в месяц за последние 2 недели только. Я бы назвал себя хроническим невезунчиком». Хотя, по версии остальных, я хронический залетчик. Но это их проблемы. Причем еще какие? У меня все замечательно. А будет еще лучше, когда я уйду на недельку на больничный. Отдохнуть. Молчание затягивалось. Николяша смотрел на нас, судя по всему, из последних сил, сдерживая смех. Он не может отказать. В смысле, может, но на самом деле нет. Он же не врач. Ну ладно, больные, идите в санчасть. Но чур к первой паре быть как штыки. Разумеется. Василек потащил меня из кабинета быстрее пули. Наверняка его бесит, что меня бесит. Но я ничего не мог с собой поделать. Это какое-то издевательство. Что они все лезут, типа самые умные? Пошли в темпе вальса в санчасть. Точнее, побежали. Нацепили прям бушлаты и как припустили. Под конец реально выглядели как немного припадочные. Мокрые, бледные и горячие. По крайней мере, я на это надеялся. У меня все внутри так горело, что слов нет. Это же жесть! Ее точно сработает. Вероника, самая ушлая на курсе, плохого не посоветует. Она недавно вон на неделю слегла. Девки все шептались, но я-то точно знал. Вообще респект ей. Толкнули дверь. Санчасть встретила нас очередью и гнусавым голосом старшей медсестры. «С утра только с температурой, кто высокой!» Очередь из чахнущих курсантов посмотрела в сторону двери. То есть на нас. «Ой, да ладно, прям все болеете!» «В этом году грипп лайтовый был!» «Да и меня зараза не берет!» «Даже не знаю, по какой причине!» «Здоровье хорошее, и не жру всякую гадость, как некоторые!» «А еще не бухаю!» «И вообще, кто крайний?» Прокаркал Василек. Я держался его. Сели на два черных дивана, перед нами было 5 человек. Плохо. Кого не успеют принять до пар, выгоняют нафиг. Остаться, конечно, можно, но это под свой страх и риск. Не дай бог не оставят на больняк, прогул могут засчитать. Рядом с нами сидела какая-то деваха курса с первого. Мелкая, в полевке, как мышь. Соплями на весь коридор сморкалась. Кашляла. Василек не выдержал и отсел. Ну да, вскоре присоединился к нему. Народ двигался. В санчасть приходили свеженькие. Книги записей больных-то тут, а без записи тебя фиг примут. Вон в том году один из суворовцев, что подставил меня из второй группы, ногу сломал. Так его каждые 3 дня гоняли сюда отмечаться. 2 недели на такси ездил, матюкался. Чуть не разорился и пару раз падал. Зима ж все-таки. А костыли не самые удобные средства передвижения. Как руку не сломал, непонятно. Карма не иначе. Очередь шла то медленно, то быстро, но в итоге подошла моя. Ожидаемо я вышел вперед Василька, но медсестра, выглянувшая позвать следующего, грозным взглядом осмотрела нас. Тяжело вздохнула, словно почуяла подвох. «Да ну нет!» Не могла же она определять, кто болен или кто нет, только по внешнему виду. Они тут хоть и опытные, но таких, как Волобуева, пропускают. А я чем хуже? «Заходите оба. Вот вам градусники. Садитесь». И она указала прямо на место напротив себя. «Ой, да без проблем, мы подготовленные. Зря я йод пил, что ли?» Василек пристроился рядом. Засунул... неожиданно еще и носом шмыгая. Вот это актерские способности. Где только научился. Мы сидели 5 минут. Как говорится, перед смертью не надышишься. Вот и мы ждали. «Достаем!» Женщина поднялась, зорко глядя на нас, а я с победоносным видом протянул ей градусник. «У меня все схвачено!» Та лишь фыркнула и на какую-то секунду отвернулась. Краем глаза увидел, как Василек несколько раз потер край своего градусника о штаны. «Вот жук! В 40 никто не поверит! Перебор же будет!» 36,6, Иванов! Марш на пары!» «У меня глаза из орбит вылезли! Как так-то?» Ошарашенный смотрел на нее, и тут до меня дошло. «Да вы сбили! Быть такого не может, я же...» «Очень надо сбивать! Чтоб ты знал...» «Йод ни внутрь, ни снаружи не помогает. А вот ожог слизистый ты чудом не заработал. На скорой бы увезли и через трубочку бы питался. А теперь вышел вон!» А ты иди на прием. У тебя 38,5. С открытым ртом наблюдал, как Василек идет на прием к врачу вместо меня. Предупреждаю, что употребление йода опасно для жизни. Но тем не менее было дело. Не у меня, я отерла градусник о форму и бегом бежала распаренная в бушлате. Я до сих пор помню те 35,4. Это был удар ниже пояса.